Застывшая палочка молодые звезды, холодное тело, весеннее дыша, уже не помогут тебе мои слезы. В одну безвозвратно погибла душа. Прошла пороста, поистине дышание, предсмертная мука в кровавых глазах, дыхание чую черного зверя, останки тебя у него на зубах. Нельзя отбивать, как бы ни было жалко, ты крестной отвергнул погибший сосуд. Навеки судьбу исказила удавка, и с этой удавкой пойдешь ты на суд. С последних всех грешных разбудим, способен страхом на суд приходить. Нет больше надежды, пощады не будет, и некого будет за это винить. Застывшая полночь, холодные звезды, а тело в могиле лежит не дыша. Нет силы сдержать бесполезные слезы. В аду безвозвратно погибла душа.